Глава 25. Машину вел патрульный Пит Дрейвс. Его пассажирами были сержант Гарли и Джим Дентон. В полиции остался Нед Брэдшоу. Окружной прокурор Ральф Кросби должен был с минуты на минуту появиться там, но сержант и Дентон улизнули до его появления. У дома Виатов Дентон и Гарли вышли, оставив Дрейвса ждать в машине. Дентон нажал кнопку звонка у двери. Дверь открыла Ардис Виат. Она была одета точно, как женщина на обложке журнала МОД, который держала в руках Джим. Она удивленно и тревожно уставилась на сержанта. «В чем дело? С отцом и Норманом что-нибудь случилось?» «Можно нам войти, миссис Виат?» — спросил сержант. «Конечно», — хмуро ответила она. Они вошли в дом и закрыли за собой дверь. «Садитесь, пожалуйста», — сказала она, когда они вошли в гостиную. «Вы не ответили на мой вопрос. С отцом и мужем что-нибудь случилось?» «У них все в порядке, Ардис», — сказал Дентон. «Хорошо», — облегченно вздохнула она. «Увидеть полисмена в такое время... Хотите выпить?» «Нет, мадам», — ответил сержант. «Я сержант Роберт Гарли из управления полиции и пришел к вам по официальному делу». «Звучит зловеще, сержант», — улыбнулась Ардис. Она села в кресло и свернула журнал в трубку. «Я нарушила правила движения». «Лучше скажете вы, мистер Дентон», — сказал сержант. Ардис Виат нахмурилась. «Ардис», — спокойно проговорил Дентон. — Последний раз, когда я был здесь, мы обсуждали передвижение Джорджа Геста в ночь его смерти. Ты сказала мне, что он здесь не был. Еще ты сказала, что весь вечер была дома, кроме 15 минут, которые провела у соседки. — Да, Джим, — она изумленно кивнула. Несколько минут назад я попросил сержанта Гарлия позвонить миссис Смит, у которой ты, по твоим словам, была. Миссис Смит ответила, что никогда не говорила тебе о новом платье и не звала тебя посмотреть его. Миссис Смит также сказала сержанту, что в течение этого визита в Риджмор ты ни разу не заходила к ней. Она так сказала? Ардис пожала плечами. Я не уверена, что понимаю все это, Джим. Почему полиция заинтересовалась моими отношениями с соседями? Потому, Ардис, что твой отец попал в тяжелое положение. Он только что признался в убийстве Анжелы, а Норман обвиняется окружным прокурором в убийстве Джорджа Геста. Она не дрогнула. Как статуя, подумал Дентон. Потом она шевельнулась и провела кончиком языка по губам. Папа сказал, что он убил эту женщину? «Он?» «Да, мадам», — кивнул сержант. «Вы лжете?» «Нет, мадам». Она на мгновение закрыла глаза, но тут же открыла их. «Но вы же знаете, что он не делал этого», — она смотрела на Дентона. «Да, Ардис, я знаю. Теперь знаю. Я теперь все знаю. Ты?» Это звучало скорее как утверждение, чем как вопрос. Я знаю, что он старый, сломленный человек. Я знаю, что у него не осталось ничего, кроме отцовских чувств. Я знаю, что он приносит себя в жертву. Это патетично и благородно. Но ты не должна допускать этого, Ардис. Но она, казалось, не слышала. «Не надо молчать, Ардис», — продолжал Дентон. «Если не ради меня, то ради отца. Ты расскажешь нам, что случилось?» Но она снова закрыла глаза. «Хорошо, тогда я скажу тебе. После бала, когда мы были здесь, ты подслушала, что Анжела собирается бежать с каким-то мужчиной. Я тоже слышал это и вспомнил, что ты стояла справа от меня, и теперь я убежден, что и ты слышал этот разговор. Но в отличие от меня, ты слышала весь разговор. Ты услышала или догадалась о месте встречи? Они говорили шепотом, и голос мужчины ты не узнала. Ты не знала, что это шепчется твой отец. Ты подумала, что это твой муж. Журнал выскользнул из ее рук и упал на пол. Она открыла глаза и машинально нагнулась за ним. Я не знаю, что навело тебя на мысль, что новым любовником Анжелы стал твой муж, а не кто-нибудь другой, — спокойно продолжал Дентон. Возможно, ты следила долгое время, ожидая, когда Норман попадет в сети Анжелы. Она успешно окрутила многих. Она была моложе тебя и, прости меня, Ардис, физически более привлекательна. У тебя, должно быть, разыгралось воображение, и ты решила, что Норман не устоял перед ней. Я не думаю, что это так, Ардис. Я не нашел реальных доказательств этого, хотя, видит Бог, я сам искал следы этого. Ему показалось, что он услышал ее вздох. Ты очень любишь Нормана, Ардис. Зная, что Анжела переспала чуть ли не со всеми мужчинами в городе, ты, естественно, боялась за мужа. Ты была готова на все, чтобы сохранить семью, даже на убийство. Она посмотрела прямо на Дентона. Тот вздрогнул. Он никогда еще не видел такого пустого человеческого взгляда. Когда Норм поехал отвозить домой пьяного Кросби, ты решила, что все это игра, что он придумал это ради встречи с Анжелой. Я полагаю, что ты дождалась, пока твой отец поднимется к себе, и затем отправилась на машине к охотничьему дому. Ты приехала туда раньше Анжелы и стала ждать ее с ружьем в руках. Ты выстрелила в нее сразу же, как она вошла в дом. Женщина с пустым взглядом отвернулась. «Да», — бесцветным голосом ответила она. Дентон удивился, почувствовав, как что-то мокрое упало ему на руку. Потом до него дошло, что это капает пот с его лица. Он достал платок и стал протирать лицо. Сержант Гарли сидел на краю дивана и широко раскрытыми глазами смотрел на Ардис Виат. «Значит, ты сидела там с ружьем в руках и курила, ожидая появления Нормана. Тебе и в голову не могло прийти, что пока ты была в своей спальне, твой отец собрал вещи в чемодан и ждал, когда ты уснешь. Он попал в неприятную историю, тайком улизнув из дома и не зная, что ты не спишь, а сидишь в охотничьем доме. Интересно, кто из вас был больше удивлен, когда Тим Макферсон привез его в охотничий дом? Отец наверняка был потрясен, увидев вместо любовницы дочь, которая убила ее». С губ Ардис Виат сорвалось что-то похожее на стон. «Я могу себе представить, что испытали вы оба. Ты, потому что ни за что на свете не стала бы убивать Анжелу, если бы знала, что любовник, с которым она собиралась бежать, твой отец, а мистер Тревор, потому что его любовница убита, а любимая дочь стала преступницей. Конечно, вернуть Анжелу он уже не мог, но мог спасти тебя, Ардис, и это именно то, что сделал твой отец. Он стал твоим сообщником». «Нет», — воскликнула она. «Да», — мягко сказал Дентон. «Разве это не так? Твой отец отвел в город мою машину, на которой приехала Анжела, и поставил ее в моем гараже. На счетчике прибавилось 15 миль. Ты следовала за ним в своей машине, потому что иначе он не сумел бы вернуться обратно. Вернувшись в охотничий дом, вы устроили уборку, смыли кровь, избавились от тела Анжелы и ее чемодана. Вы успели вернуться домой до возвращения Нормана, который приводил в чувство Ральфа Кросби. Так было совершено убийство Анжелы. Теперь перейдем к Джорджу». Ардис слушала молча и не сводила глаз с лица Дентона. Он продолжал. «Джордж случайно видел твоего отца с Анжелой в машине. Я убедил его, что человек, которого он видел, является новым любовником Анжелы и, возможно, ее убийцей. Поэтому Джордж решил, что твой отец убил Анжелу. Вечером в прошлую пятницу, после того, как он отвез домой Эммета Тейлора, Джордж явился сюда. Теперь я не верю, что он собирался в охотничий дом. Я думаю, Ардис, он знал, что твой отец и Норман уехали, и ты была одна дома. Наверное, он хотел поговорить с тобой о своих подозрениях, прежде чем обратиться в полицию. Джордж был как раз таким парнем, от которого этого следовало ожидать. И, конечно, он не знал, что, обращаясь к тебе, он подписывает собственный смертный приговор. Он не боялся тебя и хотел поговорить с тобой, а ты решила убить его. Но в это время твоего отца вообще здесь не было. Он понятия не имеет, что ты ответственна за смерть Джорджа. Несомненно, ты ни слова не сказала ни отцу, ни тем более Норману о том, что Джордж был здесь в пятницу. И только тогда, когда я обсуждал здесь вопрос о передвижениях Джорджа, твой отец мог догадаться, что раз Джордж не появился в охотничьем доме, то, очевидно, ты убила и его тоже. Чем ты ударила его, Ардис? Что? Спросила Ардис Виат. Я спрашиваю, чем ты ударила Джорджа Геста по голове? Настойчиво повторил Дентон. И как тебе удалось тащить такого тяжелого мужчину? О, я сказала Джорджу, чтобы он отвез меня в охотничий дом, и повторил отцу то, что рассказал мне. Он не хотел ехать, но я уговорила его. Я взяла с собой дорожную сумку и положила в нее тяжелую кочергу. За городом я попросила Джорджа на минуту остановиться и ударила его. Потом подвинула его и сама села за руль. На Рок-Хилл-Роуд я выскочила из машины, вот и все, Джим. Разве я не умно придумала это? Боже мой! — воскликнул сержант Гарли. Дентон кивнул. Ты успела еще повернуть руль и захлопнуть за собой дверку, не так ли, Ардис? А ведь Джордж был еще жив, правда? Да, — прошептала она. Я думаю, Ардис, что мог бы простить тебе все, кроме этого. Оставить Джорджа одного умирать. Бог знает, как долго он умирал. Все, кроме этого, Ардис. Как ты вернулась домой? Пешком, — одними губами сказала она. Дентон повернулся к ней спиной. «Боб, позвони окружному прокурору. Так будет лучше. И позвони еще своему шефу. Мне надоело это чертово дело». Дентон отправился домой пешком. Ночь была морозной, но небо чистое, и он шел под мириадами блестящих звезд. Первым делом, войдя в дом, он налил полный стакан виски и выпил его спокойно, как воду. Потом он подошел к телефону и набрал номер. «Корин», — сказал он, когда она сняла трубку. «Джим», — сонным голосом отозвалась она, — «я только что легла спать. Сколько времени?» «Меньше, чем ты думаешь».